Глава 10. Охота. Шел противный мелкий дождь. Небо полностью заволокло серым, ни единого просвета. Радовало только одно. Дорога прямая, и с обоих сторон совсем нет места, где можно устроить засаду. Хотя, с другой стороны, надежды на встречу с охочими улетучивались пропорционально открытости местности. Дорога хорошая, древняя, таких сейчас не строят. Даже в сезон дождей ее, похоже, совсем не размывало. Торговый путь должен быть независим от капризов погоды. Едешь спокойно, не суетишься, держишь в обзоре всю округу. Вчера вечером Брюер настойчиво вбивал в голову Риза, как вести, чтобы выманить на себя охочих. «А успеете?» — полушутя, полусерьезно спросил мальчик. «Вы даже видеть меня не будете?» «Не дрейф, мастер Риз. Как думаешь, сколько времени они тебя будут потрошить?» «Думаю, минут 15 или около того. Но чего-то не очень хочется доводить до этого». «Боишься?» «Врать не буду. Боюсь. Но так, для порядка. Если сейчас их не возьмем, они продолжат охоту на меня, найдут и выпотрошат. Так что, сам понимаешь, надо значит надо». И вот теперь Рис ехал по мокрой дороге и старался ни о чем не думать, кроме засады. Боялся отвлечься и упустить момент. А в том, что засада будет, он не сомневался. 2 дня назад его с почестями проводили по делам, да так, что об этом знал весь город. И если в Сагарне был их соглядатай, а он точно был, то наверняка бросился сообщать подельникам, что маг покинул город и едет в одиночестве, не считая волка и ворона. Маг ехал на маленькой гнедой лошадке. На крупе сидел Карган, Роксана плелась следом. Вокруг мокро и противно. Этого ожидать не мог никто. Земля справа разверзлась, и прочная сеть накрыла Роксану. Она дернулась, пытаясь освободиться, но еще сильнее запуталась. Ворон мгновенно расправил крылья, но взлететь не успел. Из лёжки слева вылетела такая же сеть, спутавшая его. Рис сообразил, что силы неравны, и ударил каблуками лошадку, пытаясь выскользнуть из ловушки. Ему бы это и удалось, если бы не 2 арбалетные стрелы, пущенные в бок гнедой, выскочившими из-под земли воинами. Рис и так был плохой наездник, а на убитой лошади тем паче. Благо, ноги из стремени успел выдернуть и выскочил из седла так удачно, что остался на ногах. Правда, на этом удача и закончилась. Как и в прошлый раз, 3 мага поймали его волшебными путами, тоже выскочив из-под земли. Рис хоть и был ошеломлен, но хладнокровие не потерял. У него был козырь в рукаве. Вернее, в правом сапоге. Долго маги держать его не смогут. Наемники свяжут его простыми веревками, и вот тогда Рис разобьет стеклянный флакон с медвежьей силой. Надо только выбрать подходящий момент. Длительность действия 2 минуты, но за это время он вполне сможет раскидать врагов и освободить Роксану. И вот она уже тогда порвет всех. Главное — успеть до того, как из него извлекут всю его силу. Вот и в этот раз они напали всемером. Только магов было 3, а воинов 4. Видимо, у Моргара слабость к цифре 7 или годами отработанная тактика диктовала свои правила. Слаженность действий говорила о большом опыте и дисциплине. Его спеленали очень надежно, без лишней суеты и криков. Тут-то Рис и осознал истинный масштаб произошедшей с ним беды. Привязанный к прочной жердине, он не мог даже дернуться, не то чтобы разбить спрятанный флакон, который оказался как раз между икр, надежно охраняя стекло от повреждений. Оставалось надеяться на то, что Брюер с бойцами подоспеет вовремя. Зря надеялся. Засада была сделана великолепно. Лошадь убрали с дороги в заранее приготовленную яму, из которой выскочили нападавшие, накрыв крышкой имитирующий придорожный ландшафт. Один из наемников нацепил на ноги башмаки с конскими копытами и побежал в сторону от дороги. Вот теперь Рис пожалел, что дорога была хорошая. Свидетельства борьбы на ней не сохранятся, а следы, уходящие от нее, прекрасно будут видны на размокшей почве. «Зверье в яму, потом вернемся, заберем». Это была первая фраза, произнесенная охочими с момента нападения. И говоривший не был магом. Большой золотой медальон — единственное, что отличало его от других наемников. «Живьем!» — — закричал он, видя, как один из воинов достал кинжал, намереваясь перерезать волку горло. «Они нужны мне живыми!» «Тогда цена возрастет!» — глядя из-под лобья, подал голос один из магов. «На четверть!» Старшему это не понравилось. Он сжал губы, но спорить в данной ситуации ему было совсем не с руки. «Хорошо. Будет вам четверть сверх. Выяснять отношения с подчиненными он будет потом. Пошевеливайтесь, а то ничего не получите». Крепко связанных ворон и рычащую от бессилия и ярости Роксану бросили в другую яму. Жердину с привязанной к ней ризом двое наемников закинули себе на плечи и пустились бегом по дороге. Остальные бросились за ними, лишь один из магов задержался, заметая на всякий случай следы с помощью магии. Ризу пришлось туго. Непривязанную голову он держал минут 10. Потом мышцы шеи устали настолько, что она стала болтаться как мешок. Еще через 10 минут мальчишку стошнило прямо на спину наемника. Тот даже не обратил на это внимания. А чуть позже Риз потерял сознание. Он очнулся. Голова сильно кружилась, во рту помойка, в животе крутит. Рвота подступала к горлу. Мальчишку знобило, и не только из-за слабости. Ужас и беспомощность леденили кровь. Он попытался оглядеться, но обзор почти отсутствовал. Риз лежал на земле, на боку, в каком-то не очень густом лесу. Приглушенные голоса раздавались почти рядом, но говоривших мальчик не видел. Потихоньку паника делала свое дело, и полностью обездвиженный он все больше поддавался ей. От страха и отчаяния очень хотелось плакать, но маг пока держался. «Эй!» — стараясь как можно спокойнее говорить, позвал Риз. «Кто здесь? Я вас слышу!» Раздался звук приближающихся шагов. Кто-то присел рядом, проверил надежность веревок, перевернул на спину. Мутными от слез глазами Риз взглянул на подошедшего. Большой золотой медальон ему все объяснил. «Что вам нужно?» Голос подвел, прозвучало жалко. Главарь поднес палец к губам. «Тссс! Не шуми! Твои не услышат, а мои бить начнут. А они страсть, как магов, не любят. Жди!» «Чего ждать?» — с надеждой спросил Риз. «Как чего? Смерти!» Риз собирал хворост. Лесная ведьма любила, когда в хижине тепло. Старая корга пользовалась присутствием мальчишки для обеспечения собственного уюта. Она не готовила, не собирала хворост, не заботилась о пропитании. Все делал Риз, но учила его каждый день и учила хорошо. Каждый день маленький маг узнавал что-то новое, и он впитывал, впитывал. Впитывал. «А вот это лучше использовать при поносе!» Ведьма показала ему небольшой пучок травы. «На раз пройдет!» «И зачем мне это?» Рис ухмыльнулся. «Я могу переселить душу, а ты — понос!» «А ты, милок, когда-нибудь страдал от поноса?» Проскрипел ведьмин смех. «Так, дня 3. Нет?» «Тогда молчи и слушай. Душу он переселяет. Вот подрищешь маленько, душа сама захочет переселиться». Она хмыкнула и, ловко зацепив клюкой Риза за шею, притянула его к себе. «Запоминай, мальчик, запоминай», — прошипел корга прямо в ухо. «Пригодится». И Риз запоминал. И про понос, и про геморрой, и про насморк с запором. «Вот с помощью этого корня можно неплохо заработать. Многие мужики готовы будут платить за настой из него. Жрать не будут, а на него накопят». «Такой дорогой? Он что, редкий?» Риз совсем не понимал в силу своего возраста, о чем речь. «Молодой еще», — сказала она, никому не обращаясь. «Небось и девки-то ни разу не пробовал». Старый корга игриво шлепнул Риза по заду. «Хошь, иентому научу!» И отвратительно засмеялась. Риза передернула. «Мне нельзя. Я маг. Чрезмерная трата внутренней энергии». «Молодец! «Умеешь отшить девушку, чтобы обидно не было!» Ведьма хихикнула. «Ладно, там твой волк зайц поймал. Сготовь, пожуешь мне потом. Зубов-то я лишилась 80 лет назад, а мяска-то хочется». И так день за днем. Готовка, собирание хвороста, учеба. Как-то раз утром старуха поманила волчицу к себе крючковатым пальцем. «Слышь, волк!» Ведьма всегда так обращалась к Роксане. «А слови к нам олененка! Но так, придуши слегка, не калечи и кровь не пуская!» Роксана молча вышла и к вечеру предоставила тушку. Наверное, загнала жертву к жилищу и придушила уже у хижины, чтобы не тащить через весь лес. На порог вышла ведьма. В руке у нее был большой кухонный нож. Сухими старческими пальцами она схватила олененка за морду и, запрокинув ее, провела ножом по горлу. Брызнула кровь. Олененок открыл глаза и, почувствовав близкую смерть, попытался вскочить, но старуха прижала его к земле с силой, которую вряд ли можно было заподозрить в дряхлом теле. «Тащи в дом!» — приказала хозяйка леса мальчишке. — Закинь на стол. Рис беспрекословно исполнил приказ. Бедное лесное создание было еще живо. — Но лечи, маг, спаси жизнь. — Но я лесная свинья. Она снисходительно ухмыльнулась. — Отойди. Ведьма провела рукой над раной на горле, и кровь мгновенно перестала хлестать. Нажала пальцами на лоб, заглянула в зрачки. Олененок моргнул и, медленно закрыв глаза, уснул. «Завтра отведешь его туда, откуда привел!» Она обращалась к Роксане, стоящей на пороге. «И не вздумай съесть, уши отрежу!» «Как ты это делаешь?» – спросил изумленный рис. «А я так смогу?» «Да, когда заберешь дар!» Рис затрепыхался. Конечно же, вырваться из связывающих его веревок он не мог. Единственное, что ему удалось, так это несколько раз перевернуться сбоку на бок, что ровным счетом ничего, кроме боли в спине, ему не дало. Наемник с медальоном улыбнулся снисходительно. Похлопал мальчика по груди, успокаивая. «Не дергайся, только больнее будет», — беззлобно порекомендовал главный бандит. «Смирись и умри достойно. Ты же мужчина». Что-то циничное и издевательское прозвучало в последней фразе. Легко советовать вести себя достойно, когда не ты лежишь связанным на земле в ожидании смерти. «Что вы со мной сделаете?» — спросил Рис, лишь бы не молчать. Очень хотелось забиться в истерике, и единственное, что он мог, — это говорить. А ответ на свой вопрос он и так знал. «Да ты и сам знаешь. Не мы, так кто-то другой тебя поймает и выдает. Не повезло тебе. Такая сила, как у тебя, скорее проклятие, чем священный дар. Много ее в тебе, слишком много для маленького мальчика. Так что лучше мы, чем кто-то другой. И быстро, и аккуратно. Отмучаешься и...» Он развел руками, словно Ризу и самому все должно быть понятно. В лице его даже проступило что-то сочувственное, жалеющее. «Я могу заплатить. У меня есть серебро». «Не смеши». Все та же грустная улыбка. «Ты не представляешь, сколько за тебя платят. По весу, серебром. А это очень много. Сагран заплатит за меня выкуп. Если речь только о деньгах, то у него появляется надежда выкупиться». «Конечно, заплатит, не сомневаюсь. Ты же герой. Спас от чумы целый город. Заплатят, куда же денутся?» «Скажи, сколько? Я на все согласен». Рис уже представлял себя развязанным. Сердце радостно застучало. Он не сомневался, Сагран за него заплатит. «Я бы согласился, но... есть препятствие». «Какое?» — юноша забеспокоился. «Мертвым деньги не нужны». Если мы не отдадим тебя, как договаривались, наша участь будет незавидной. Ты же не хочешь нашей смерти?» Улыбка не сходила с лица хозяина медальона. «Но я не хочу умирать!» Отобранная надежда окончательно доломала Риза. «Пожалуйста!» Главный сделал понимающую гримасу, кивнул, погладил ласкового мальчика по голове. «Нет!» — неожиданно отрезал он тоном, не терпящим возражений. «И хватит об этом!» Риз закусил губу, чтобы не разреветься. «Пожалуйста!» «Ты слышал, что я сказал?» Благожелательность разом сошла с лица наемника, его перекосило от ненависти. «Нет!» Удар сапога в живот враз сбил дыхание. «Нет, тварь!» Рис не мог дышать. Глаза выкатились из орбит. После третьего удара мальчишку мучительно вырвало. Бивший выргался, но бить перестал. Плюнул на жертву и растер плевок сапогом. «Фейгар, поаккуратней там!» — позвали его со стороны. «Не забей до смерти! Морган нам кишки выпустит!» «Что этой мрази будет?» — злобно пробубнил тот, кого звали Фейгар. «Да уж, живучие гады!» — раздался грубый солдатский смех. «Ничем не проймешь!» Смех перерос в хохот. Видимо, это была шутка, понятная им одним. Но избитому было не до смеха. Дыхание потихоньку выровнялось, но пришла другая беда. Он больше не мог ни в какую сдерживать слезы. Риз беззвучно плакал, закусив губу, сдерживая рыдание. Ему стало очень жаль себя, умирать совсем не хотелось. Вспомнилась мама. Она стояла с маленькой Сарой на руках, красивая и здоровая. Нежный, любящий взгляд ласково гладил Риза. Кудрявая Сара, смеясь, махала ему ручкой. Отец с деревянным мечом тоже махал рукой, зовя на тренировочный поединок. Позади него играли и смеялись Кама и Сати, строя Ризу глупые рожицы. В сторонке Грей и Урсон деловито обсуждали что-то. Наверное, его. Гордились. Сафи целилась из лука. «Сафи, бедная моя Сафи, что теперь с тобой будет, сестра? Кто позаботится о тебе? Опять ты останешься одна?» «Нет, он не может умереть вот так, жалко, съеденный как поросенок на празднике. Друзья выручат, они не бросят. Зары и все дьяволы, их тоже поймали. Живы ли они? Брюер найдет и спасет». «Нет». Рис вспомнил, как убегал наемник с копытами. «Не найдет. Стало быть, смерть неизбежна. Придется послушать этого Фейгара, смириться и принять достойно свой конец». Рис выровнял дыхание и успокоился. Спасительный сон ненадолго сморил его. Легкий толчок носком сапога вывел Риза из состояния забытья. Маг не сразу вспомнил, где он и что произошло с ним. Первое, что он увидел после пробуждения, были рыжие сапоги, огромный хозяин которых брезгливо смотрел на него сверху вниз. «Ну и воняет же от тебя, как от козла. Даром, что маг». Наемник сплюнул. «Готовься. Уже скоро. Солнце сесть не успеет, и твоя песенка спета. Как же я вас всех ненавижу!» «Мясник, оставь его!» Рис узнал голос Фейгара. «Возьми ведро, сходи за водой. Надо привести его в порядок, отмыть от соплей и блевотины. Негоже отдавать товар в таком виде». Наемник еще раз плюнул. Плевок попал в лицо Ризу, но на унижение мальчик решил больше не обращать внимания. Ему удалось преодолеть страх и спокойно ждать своей участи. Все-таки его учителем был великий маг. Чего-чего одержать в узде свои эмоции он его научил. Риз отключил восприятие, и теперь происходившее миновало его сознание. Нужно что-то посерьезнее, чем страх смерти, чтобы вывести его из этого состояния. Нет, он все понимал. Но понимал равнодушно, без эмоций, рассудительно. И мог даже действовать, чтобы спасти себя, если, конечно, это будет целесообразно. Ведро воды, выплеснутое на него, пришлось очень даже кстати. Рис и сам чувствовал исходившего от него вонь. Как-никак кусты его не отпускали, а когда тебя бьют, не очень задумываешься, чтобы не обмочиться. Мальчишке даже стало легче. «Можно еще?» — деловым тоном спросил Рис. — Что-то сопли плохо отмылись. — Чего? Ребра тебе переломать? — наемник вознамерился пнуть его ногой. — Мясник, не трожь! — Фейгар осадил подчиненного. — Успеется! — Ух ты! Тебе можно, а другим нельзя? — Рис показушно удивился. — Да и другим позабавиться. Наемники с удивлением смотрели на наглого беспомощного мальчишку, смеющего с ними так разговаривать. — Ты что, смеешься над нами? — Фейгар, он смеется над нами. Он издевается. — Я тебя сейчас... Главному наемнику пришлось встать между ними. Здоровенный наемник и впрямь вознамерился избить Риза. — Ни шагу дальше, мясник. Он нам нужен живой, а ты сейчас его забьешь насмерть. Наемник бешено вращал глазами, теряя контроль над собой. Для него сейчас существовало одно — маленький наглец, которого требовалось жестоко наказать. Но между ним и мальчишкой стоял Фейгар, и неважно, что он командир, он перешел ему дорогу. «Ты что, защищаешь эту мразь? Он же маг. Ты же сам ненавидишь их. Палач, ты это слышал? Он их защищает». Второй наемник, немногим меньше мясника, подошел к спорщикам. «А что? Пусть мясник отрежет ему уши. Уши же Моргару не нужны, и все будут довольны». «Идиоты! Назад!» — заорал Фейгар. «Если он сдохнет, нам всем не жить!» «Господа маги, вы здесь?» — изо всех сил крикнул Рис. «Не хотите присоединиться к разговору?» «Заткнись, мразь!» Вожак, чувствуя, что теряет контроль над ситуацией, потянулся за мечом. «Вы что? Не видите, он пытается нас рассорить!» «Господа маги, сейчас они прикончат меня, потом займутся вами!» Рис громко рассмеялся. «Они же так вас любят!» Судя по шуму, его слова возымели действие. Магов заинтересовал происходивший между наемниками спор. Они придвинулись ближе к спорщикам. «Ха! А он прав!» Мясник угрожающе выдвинул вперед нижнюю челюсть, глядя прямо в глаза главарю. «Только давай сначала их, а потом его. Палач, ты со мной?» Вместо ответа палач метнул тяжелый кинжал в грудь ближайшего мага. Удар оказался такой силы, что мага отшвырнуло назад. Двое других были готовы к такому повороту заранее. Выбросив вперед руки, они связали наемника волшебством, но опоздали. За мгновение до этого палач прыгнул в сторону одного из них, сбил его с ног, при этом частично освободившись от магических пут. Такому, как палач, и одной руки достаточно, чтобы сломать горло хлюпику магу. На это у него ушло несколько секунд, и второму магу достало времени всадить кинжал ему в печень. Палач взвыл, но наемник оставался наемником, даже смертельно раненый. Полностью свободный от волшебства, второй рукой он схватил врага за горло и сжал пальцы. Ревя, как боров, держа на вытянутых руках своих трепыхавшихся в предсмертной агонии убийц, палач умирал. Тем временем его приятель выхватил меч. И вовремя. Фейгар рубанул с двух рук наискось. Мясник едва успел перехватить, уходя, забрасывая меч за спину, и это несколько ослабило удар. Ему крепко досталось по спине, и хотя кожаный доспех выдержал, наверняка останется большой синяк. Наемник отпрыгнул, шипя от боли, упал на землю, откатываясь в сторону. Он выиграл время, чтобы перегруппироваться и оценить обстановку. «Дурак ты, Фейгар!» Тряхнув головой, приходя в себя и зло глядя из-под лобья, произнес мясник. «Из-за проклятого мальчишки ты потеряешь все!» Фейгар оказался неплохим бойцом. Он свел на нет все удары мясника, но ему пришлось отступить, ибо силы у его противника было немерено. Беда в том, что мальчишка теперь оказался в пределах досягаемости сбрендившего наемника. Мясник ухмыльнулся. Демонстративно провел мечом по животу Риза. «Не бойся. Я им займусь потом. После тебя. Отрежу уши в память о плаче. Он бы остался доволен». И мясник нанес еще несколько ударов, мало заботясь об обороне. За что и поплатился. Фейгар вскользь задел его руку, пустил кровь. Мясник даже не заметил. «Потом я выколю ему глаза». Последовал мощный удар, еле отбитый Фейгаром. «Потом сломаю все пальцы». Мясник сам принял на пету клинка рубящий удар сверху и одновременно ударил противника ногой в живот, опрокидывая командира на землю, потом переломая колени и локти. И вот в таком виде отдам Моргару. Все-таки наемник был хорошим воином. И, несмотря на огромный вес, очень ловким. Он одним прыжком сократил до минимума расстояние до уже успевшего вскочить противника и словно кинжалом проткнул живот предводителя мечом по самую рукоять. «Ну вот и все!» — прорычал прямо в лицо врага мясник. «Давно хотел это сделать!» Он накрыл своей левой пятерней рожу Фейгара и толкнул с такой силой, что тот сам соскользнул с меча. Крутанул клинок, стряхивая кровь. Нагнулся, сорвал пучок травы, обтер лезвие. Одним красивым движением загнал меч в ножны. Присел на корточки рядом с еще живым командиром, поиграл с медальоном. «Но тебе уже не понадобится!» Он снял с шеи цепь и нацепил на себя. «А мне пригодится!» «Бывай!» Мясник по-товарищески похлопал умирающего по плечу. Наемник встал и оглядел поле боя. Противников не наблюдалось. Только палач, выпустивший мертвых магов, стоял на коленях, опираясь на руки. Он продолжал реветь, словно умирающий зверь. Зверем он и был. Умирающим. Мясник подошел к нему со спины, мимоходом пнув Риза под ребра. Безжалостно ухватился за рукоятку, продолжавшего торчать в боку кинжала, и, провернув его в теле, выдернул. Палач взвыл и выпрямился. «Прости, брат», — равнодушно произнес мясник, схватил приятеля за лысую голову и привычным движением перерезал ему горло. «Прощай». «Ну что, маг, вот мы и одни», — он отшвырнул от себя булькающего крови палача. «Ты рад?» «Ну, как тебе сказать?» — Рис обдумывал каждое слово. «Пока все шло по плану, но лучше бы выжил кто-то из магов. Но уж как получилось. Придется договариваться с мясником». «Но как есть, так и говори. А то вы, маги, уж больно хитры. Вечно морочите людям голову». «Чем же тебе маги не угодили?» «Больно много вас развелось», — сквозь зубы зло ответил мясник. «Куда ни плюнь, попадешь в мага. Добрым людям житья от вас нет. Все места в городских советах за вами. Деньги все вам». «Уважение вам». «А за что вас уважать?» «Что? Самые умные. Как в бой насмерть, так это нам, наемникам. Как слава и деньги, вы тут как тут. Ненавижу вас. Готов душить голыми руками. Ха, повезло палачу. Троих ваших прикончил. Но да я ему завидовать не буду». Мясник подмигнул Ризу. «Зависть — нехорошее чувство». «А ты завидуй. Завидуй мертвым. Смерть твоя будет долгой». Тут он кашлянул, постучал себя по груди. Казалось, он поперхнулся. Схватился за горло. С трудом сглотнул. Кашель пробился наружу с болью, кровью забрызгав Риза. Ноги мясника подкосились, и он упал на колени, выпучив глаза. Красная пена выступила на мясистых губах. Риз сразу обо всем догадался. Меч, ранивший наемника, был непростой, с сюрпризом. Даже будучи поверженным, Фейгар продолжал сражаться и убивать. Мясник рухнул Ризу на ноги. Он был мертв. Кровавые слюни потекли мальчишке на штаны. Тяжелое тело совсем обездвижило мага. Впрочем, и без этого дела у Риза были кислые. Вся банда была мертва. Умирающий главарь не в счет. Договариваться не с кем. Хотя где-то бегал еще один наемник, последний член банды, уводивший погоню в сторону от дороги. Но где он и когда явится, неизвестно. Хорошо, хоть пытать не будут. Только лежать Ризу, пока зверье до него не доберется или Моргар не придет. Ни с кем из них договориться не получится. «Ну вот, накаркал», — подумал Риз. За деревьями мелькнула тень, явно звериная. «Эти хоть издеваться не будут, только рвать». Забавно. Пальцем не пошевелив, шестерых врагов одолел. А умру от зубов глупого зверья. Над деревьями раздалось карканье. Ну вот и вороны слетелись. «Вороны?» «Ворон!» Риз заорал так, что сразу охрип. «Я здесь! Ворон!» Через пару мгновений серая шерсть Роксаны закрыла от него дневной свет. Мокрый нос ткнулся в щеку. Волчица встала передними лапами на его грудь и коротко два раза тявкнула. Большая черная птица приземлилась рядом. Роксана стаскивала тело мертвого мясника, а через минуту до Риза донесся приближающийся звук конских копыт.